как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Так каждый из вас любит свою жену, как самого себя. А жена так боится своего мужа. Thank you.